Глава 13. Новый поход за пределы стен прошел без каких-либо происшествий. Хагнар, Феликс и Карл Штефан под охраной рыцаря и охотника, выйдя за дверь, беспрепятственно возвратились спустя несколько минут, принеся с собой, однако, не железо, а массивное бревно. Второй выход, теперь за водой, также прошел мирно, равно как и третий. Выданные трактирщикам мешки, наполненные грохочущей тяжестью, сгрузили на пол посреди трапезного зала. Иван Налин, опустившись на скамью, объявил, тяжело отдуваясь: «На ближайшие пару часов все свободны. Разберу это барахло я сам». «Да неужто?» — покривился Карл Штефан, дыша на покрасневшие руки, и с готовностью направился к лестнице. «Не возьму в толк, к чему все это?» — пренебрежительно кивнув на груду железа, пожал плечами фон Зайденберг. «Ведь, как я понимаю, если отсечь вервольфу лапу, новая не вырастет, голова не прирастет к телу, и выпущенные кишки он обратно не вклеит. И, как ты сам сказал, даже стрелы мастера-инквизитора могут убить его при верном выстреле». «У моего приятеля дед без глаза», — сообщил Ван Ален, пояснив, когда рыцарь непонимающе нахмурился. «Стрелой выбило. Представь себе, вошла стрела в глаз, и ничего. Чуть крови не истек. Щека теперь дергается, но не умер. Прошла в кривь и неглубоко. Это так, пример для наглядности. А уж сколько народу без рук, ног. Без головы, правду сказать, никто не бегает, это верно. Только для того, чтобы так удачно вмазать, к нему надо подобраться. А ты уже сам понял, насколько это непросто. И в остальном скажи-ка мне, что хуже? Когда тебя просто порезали или когда отравленным клинком? Будь у молота ведьм стрела железная, тогда, в конюшне еще. Сейчас нам бы так кисло не было. За эти дни мы его резали еще не раз, и если бы все это железом, сегодня он был бы уже не таким бодрячком. Не все то золото, что блестит, да и то, что золото, не всегда самое ценное. Да, вот эти вот непритязательные железки нам сейчас полезней, чем твой отточенный сияющий меч». «Но с этими железками ведь тоже надо вначале к нему подступиться», — не унимался рыцарь. «А это, как ты сказал, весьма сложно». «Не обязательно», — туманно возразил охотник и отмахнулся. «Давайте-ка вы все по комнатам и отдыхайте. Перечувствую ночку не скучнее вчерашней. Тебе, кстати сказать, тоже не помешало бы отоспаться», — наставительно велел он Курту, когда в трапезном зале остались лишь он, Хагнар и Бруно. «Минувшей ночью ты, как я понимаю, не спал вовсе. Да и утречка выдалась то еще, а ты к тому же отравлен. Если сейчас не поспишь хотя бы пару часов, к вечеру свалишься с копыт, и толку с тебя тогда? А не боишься остаться с глазу на глаз со страшным созданием тьмы? Или просто ты сам опасаешься оставить меня с ним наедине?» — уточнил Ван Ален. «Не переживай. Если он не начнет глодать мою ногу, я на нем ни шерстинки не трону». «Слишком костляв на мой вкус», — холодно улыбнулся Хагнар, и охотник нахмурился. «Дед тебя не порол, видно. Не вынуждай меня браться за твое воспитание». «Не сожрите здесь друг друга», — почти всерьез попросил Курт, с усилием поднимаясь, и осторожно, словно налитую до краев миску, понес себя к лестнице. Отдых и вправду был необходим. Это ощущалось каждой частицей тела, которое словно сжимал кто-то в горячем, как сковорода, кулаке, и дурнота, которую прежде можно было хоть как-то игнорировать, сейчас одолевала уже неотступно и упрямо. На постель он упал, не раздеваясь. Жаровню в комнате никто не нагревал, однако холода сейчас не ощущалось. Собственный жар с каждой минутой умножался. Дремота подступила тяжело и вязко, не давая погрузиться в сон до конца. Туманные образы, в том числе и уже неизменное видение горящих стен старого замка, подступающих все ближе, приходили и оставались рядом вместе с вялым, но вполне осознаваемым ощущением яви вокруг. И полуспящий мозг успокаивал сам себя, поясняя телу, что привычный кошмар порожден болезненной горячкой. Реальный мир таял нехотя, отодвигаясь шаг за шагом вдаль, и нескоро перешел настоящий сон, теперь без видений, поглотивший целиком и измотанное тело, и утомленный разум. Долгим сон не был. Это Курт осознал, когда чья-то рука, взявшись за плечо, настойчиво вытянула его в реальность. Лицо Бруно, склонившегося над лежанкой, выражало смесь тревоги и испуга, и в голосе было явственное напряжение. «Я не хотел тебя будить», — сообщил он, когда Курт тяжело сел в постели. «Но я думаю, надо. Амалия заперлась в комнате и не отвечает. Ключи от всех комнат ты у хозяина отнял. Где они, я не знаю. И если ты сейчас не появишься, они сломают дверь». Остатки сна улетучились разом, и теперь слышно было, как в отдалении из недр трактирного коридора доносится бесцеремонный, явно уже ногой, грохот в доски двери и требовательный голос Ваналина. «Останови их», — коротко велел Курт, поднимаясь. «Я буду». Помощник молча кивнул, устремившись прочь из комнаты почти бегом. Он встряхнул головой, сбрасывая последние обломки сонливости, и влез в сапоги, отмечая, что при наклоне не закружилась голова, а одолевшая его тошнота отступила совершенно. Охотник был прав. Короткий и не слишком здоровый сон все-таки явно пошел на пользу. В коридоре столпились все. Даже Берта Велле с красными, точно чахоточными глазами стояла чуть в стороне от двери, глядя на створку с обреченным ужасом и зажав ладонями рот, быть может, чтобы не закричать от того, что увидит внутри. Хагнер и Ваналин у порога обернулись, когда Курт окликнул охотника, и тот поморщился. «Я ведь говорил ему, не будить!» «Чушь!» — еще хрипло со сна оборвал Курт, доставая связку ключей. «Если что-то происходит, я должен знать об этом». «Здесь не происходит. Здесь уже произошло. И твое присутствие вряд ли что-то изменит. О последствиях я рассказал бы, когда ты проснулся». «Ты думаешь...» Тонко прошептала Мария Дишер, прижавшаяся к стене. «Ты думаешь, она что-то сделала с собой, чтобы волку не попасться?» «Вполне в духе ситуации», — хмуро согласился охотник. «Этакий выход из безвыходного положения». «Пустите!» — потребовал Хагнер, когда ключ повернулся в замке, и Курт перехватил его за локоть. «Стой!» — приказал он твердо, отодвинув парня назад, и, распахнув створку, замер, не войдя внутрь, а слышав внезапную тишину вокруг. «Вот дура!» — во всеобщем молчании чуть слышно проронил Ваналин. Внутри царил уличный мороз. На изголовье кровати скопилась тонкая снежно-ледяная полоска, пол перед окном побелел, а подоконник зарос пышным сугробом, наметенным вьюгой сквозь голое окно. Ставня, выкорчеванная из проема, стояла у стены рядом, позволяя ветру разгуливать по совершенно пустой комнате. «Что это еще за черт?» — растерянно проронил Карл Штефан, заглянув через плечо рыцаря, заграждавшего ему видимость. «Где она? Ее что, вытащили через окно?» «Она сама вылезла, идиот. Не видишь? Рама снята!» — со злостью отозвался охотник, прошагал к окну и ладонью, сметя слой снега, подтянул за веревку, укрепленную так же, как, наверное, это делалось в прежние ночи. «Ерунда какая-то», — оторопело произнес рыцарь. Неподвижно стоящий Хагнер, лишь теперь очнувшись, вздрогнул точно от удара и вбежал в комнату, бросившись к окну. Ваналин схватил его за плечо, не дав высунуться наружу, и, резко отшвырнув назад, повысил голос. «Не лезь! Что ты там хочешь увидеть? Как она бродит по сугробам под стенами? Ее здесь нет». «А где же она?» — проронил торговец, отступив от двери подальше в коридор. «Зачем это она? Неужто сбежала, сына бросив?» «Да ну!» — с сомнением возразил Карл Штефан, глядя, как охотник, обрезав заледеневшую веревку, вклинивает раму окна обратно. «Не полная же она дура. Середина дня, никак не успеть добраться до жилья. И вещи вон стоят. «Слушайте, но не по нужде ж она через окно полезла!» «Все вон!» — тихо приказал Курт, и тишина воцарилась снова, сдобренная оскорбленно-растерянными взглядами. «Выйдите!» — повторил он. «Все, кроме Яна и Макса». «Что тут происходит?» — с подозрением спросил фон Зайденберг, не шевельнувшись, и он повысил голос. «Я попросил всех уйти. Пока просто попросил. Это понятно?» Несколько мгновений все стояли неподвижно и не произнося ни слова, глядя на мастера-инквизитора, кто испуганно, кто растерянно, кто ожесточенно. Наконец, пожав плечами, Карл Штефан развернулся, направившись к лестнице в трапезный зал, и один за другим прочие неохотно последовали его примеру. «Меня ты не упомянул», — заметил Бруно, глядя им вслед. «Мне что же? Тоже выйти?» «Все непременно», — согласился Курт. «Сиди с ними, слушай, что говорят. На все вопросы ответ не знаю». «На все так не ответишь. Че не дурак? Выкрутишься. Иди и будь там, пока не позову». Помощник бросил взгляд на мрачного, как преисподняя Хагнера. Замявшись на мгновение, молча кивнул и развернулся, направившись следом за постояльцами. «Зачем она это сделала?» — спросил парнишка, когда дверь за ушедшими закрылась, и Ван Ален скривил губы в подобие ухмылки. «Вспомни юность. Через окошко к любимому на свидание. Сноровистая тетка. Зимой со второго этажа, по веревке. Глупо», — с тоской произнес Хагнер. «Ведь это же глупо». «Глупо», — согласился Курт. «Еще как». «Ее надо найти. Времени прошло немного. Она еще там. Надо выйти за ней». «А вот это еще глупее», — заметил он наставительно. «В том, что она там, я не сомневаюсь. Но в живых ее уже нет». «Откуда вы знаете?» Развернувшись к нему рывком, зло бросил Хагнер, и Курт вздохнул. «Там зверь за стенами, Макс. Если он тоже проявит глупость и отпустит ее, Амалия будет стучаться в дверь уже через минуту, но на это я бы не рассчитывал». «То есть вы намерены ее там бросить, так?» «Бросить?» — хмуро поинтересовался Ван Ален. «Да мы тоже, в общем, по-глупому рисковали, чтобы спрятать два трупа от волчьих зубов. Но она... она уже у него в зубах, точнее, в желудке. Не смейте над этим потешаться!» — угрожающе потребовал Хагнер, и Курт вздохнул. «Он всего лишь имел в виду, что живой ты ее не найдешь, и даже тело искать бессмысленно. Мы не спасем ее жизни и не убережем от посмертного осквернения». «Не желаете рисковать? Значит, я выйду сам», — твердо заявил парнишка. «Один. И только попытайтесь меня остановить». «И...» Глядя на него сквозь подозрительный прищур, уточнил охотник. «Что тогда?» «Попытайтесь», — повторил Хагнер, — «и увидите. Станешь кидаться в драку ради того, чтобы добыть мертвое тело? Он не мог ее убить. Если он то, о ком вы говорите, если он хочет перетянуть меня на свою сторону, разве он станет убивать близкого мне человека? Это лучший способ стать моим врагом». «Уверен, он полагает, что ты был с ней просто потому, что больше было некому о тебе позаботиться. Не думаю, что воспринимает всерьез твою сыновью почтительность какой-то девке, чья задача была лишь в том, чтобы стать вместилищем для его потомства». «Следите за словами, мастер Гесса», — повысил голос Хагнер. «Вы говорите о моей матери». «Разумеется, я говорю о ней», — согласился Курт. И сказал далеко не все. «Она сделала глупость. Для чего она пошла к нему? Пристыдить? Удостовериться, что мы не правы в своих доводах? Просто увидеть? Любая причина — дурость и вздор». «В немецком языке много слов», — уже с откровенной злостью сообщил Хагнер. «Будьте любезны избирать менее выразительные». «Для чего?» «Чтобы утешить тебя и сказать, что Амалия пала смертью храбрых, перенеся себя в жертву». «Чему?» «Ничему, кроме собственной глупости». «Не будите во мне зверя», — с расстановкой выговорил парнишка, шагнув к нему и сжав пальцы в кулак. «Еще слово в таком тоне». «В ней проснулась забытая старая страсть. Это я понимаю», — кивнул Курт, не отступив и словно его не услышав. «Когда столько лет живешь в одиночестве, это случается. Но я не намерен подставлять шею из-за дури, которая бродит в голове у одиноких, неудовлетворенных дамочек, стосковавшихся по мужскому вниманию». «Заткнись!» — выкрикнул Хагнер, метнувшись вперед, и от толчка в грудь Курт отлетел назад, не удержавшись на ногах. Ван Ален сорвался с места, схватившись за оружие, и он скинул руку, остерегающе крикнув: «Ян, нет!» Тот остановился в шаге от Хагнера, смотрящего на свою руку с удивлением и почти испугом. В наступившей тишине Курт неспешно поднялся, также неторопливо отряхнул плечо и штанину от пыли, кривясь, расправил грудь и глубоко вдохнул. Точки схождения ребер простреливало, хотя, кажется, трещин или защемления не было. Знал бы, что парень уже способен на такое, увернулся бы, хотя воспитательный момент, конечно, был бы тогда не столь наглядным. «Простите», — с усилием произнес Хагнер, отступив. «Я не хотел, я предупреждал», — наставительно сказал охотник, все так же не убирая ладони с рукояти. «Я об этом предупреждал. Он не подвластен сам себе». «Брось, Ян», — поморщился Курт. «Не гони волну. Я облил помоями его матушку. Как бы ты себя повел на его месте?» «Ничего, Макс. Это было ожидаемо. Я доводил тебя намеренно. Однако, невзирая на то, что сейчас я сказал Яну, кое в чем он прав. Да, думаю, и он сам засветил бы физиономию тому, кто сказал бы несколько ласковых слов о его матери, сестре, если б таковая была, или брате. Однако разница в том, что он сделал бы это вполне сознательно. Ты же не хотел, но сделал. Просто поддался эмоции, поддался озлоблению и потерял голову. Я разбудил таки в тебе зверя». «До сих пор такого не случалось», — тихо выговорил Хагнер, и Курт пожал плечами. «До сих пор и поводов таких не было. А теперь, когда пар ты выпустил, выслушай меня снова. Изменить мы уже ничего не сможем». «Почему вы так уверены? Подумай спокойно, и ты сам поймешь, что я прав, Макс. Ее больше нет. Остается только смириться с этим». «Смириться? Ну уж нет. Пусть только он окажется рядом. Пусть только...» «Злость, Макс», — напомнил Курт. «Следи за ней». Это говорил и мне мой инструктор, когда бросал меня мордой в пыль, и еще немало кто, немало количество народу. Однако для тебя это имеет куда большее значение. Ян прав и в еще одном. Твой зверь будет требовать крови, и не раз. И чем ты будешь старше, тем больше. Такова твоя сущность. Вот только с этим как раз смиряться не стоит. Бери его под контроль уже сейчас, иначе после будет трудно. «Будешь лелеять мысль о том, как перегрызешь ему глотку», — добавил Ван Ален. «И единственное, чего добьешься, расстравишь аппетиты этого зверя». «Посмотрел бы я на вас, если б ваша мать...» «Моя мать!» — оборвал его охотник. «Была убита стригами. Мой отец в этот день каждый год напивается до синих чертей, а я бешусь от того, что я был слишком мал и не помню их лиц. Думаю о том, что однажды могу встретить кого-то из них, к примеру, вот так же, в трактире. Он пройдет мимо, заденет меня локтем, скажет «Извини, парень», и я отвечу «Бывает». Мы дружески друг другу улыбнемся и разойдемся в разные стороны. И поверь, легче мне от этих мыслей не становится». «И что же я должен сделать? Похлопать его по плечу и сказать, что не держу зла?» «Это дело дальнее», — осадил его Курт. «Неотомщенная она не останется. Но для этого надо хотя бы выжить самому. А ее выходка сделала эту задачу куда как более сложной. Эти люди, что собрались внизу, тоже не могут не задаться вопросом. Почему женщина в своем уме добровольно покинула безопасные стены и отправилась к зверю в пасть?» «Они, конечно, невеликого ума», — вздохнул Ван Ален. «Однако же не полные болваны. Убедительно соврать не выйдет. Просто нечего измыслить. Никакое объяснение не будет звучать веско. Боюсь, придется сказать правду. Разве что удастся не упомянуть об их сходстве». «Догадаются. Ведьмина кровь. Сколькие во времена Оны были сожжены лишь за то, для скольких обвинений был лишь один факт. Осужденная за ведьмовство мать, если отец оборотень, то и сын тоже. Уж здесь логика проста. А если они, заподозрив, пожелают проверить свои догадки с наступлением ночи, кто им запретит и по какой причине? Уж говорить, так говорить все». «Вы хотите рассказать им обо мне?» — уточнил Хагнер сумрачно. «И надеетесь при этом сохранить мне жизнь? Или это уже не входит в ваши планы?» «Пытаешься острить?» — серьезно спросил Корт. «Выходит скверно. Если за этой довольно посредственной шуткой таится реальное опасение, и ты полагаешь, что я брошу тебя на растерзание при малейшей опасности, скажи это в открытую. Впрочем, ни к чему. Ты уже сказал». «И что вы ответите?» «Что я и Бруно, два единственных человека подле тебя, в ком ты можешь быть уверен так же, как в себе самом. Или даже больше, учитывая некоторые особенности твоего положения. А вот о тебе, обратясь к охотнику, заметил Курт, я не знаю, что думать. Ты прав. Сейчас придется спуститься вниз и рассказать всем, что здесь происходит. Причем рассказать все. В свете этого я должен знать, ты со мной?» «Это уже не просто сохранение тайны», — не сразу ответил Ван Ален, глядя на Хагнера придирчиво. «Это уже прямое противостояние. Вполне возможная вероятность ввязаться в драку, чтобы защитить этого щенка». «Наверняка. Ведь они, в отличие от меня, церемониться не станут. Эти, если дойдет до крайностей, бить будут на поражение». «Будут», — согласился Курт, и охотник кивнул. «К черту! Я с тобой. Но смотри, парень», — жестко выговорил он, приподняв к лицу Хагнера сжатый кулак. «Если выяснится, что ты того не стоил, найду даже в инквизиторских застенках. Найду и сердце вырву». «Идем», — поторопил Курт, когда парнишка лишь молча поджал губы. «Не думаю, что мой помощник сможет долго держать оборону». «Не говори ни слова», — предупредил Ван Аллен, подтолкнув Хагнера к двери. «Даже не думай ляпнуть хоть что-то. Сам видишь, добром это не кончается. Держи язык за зубами. А зубы, я понял», — отозвался тот коротко. Курт лишь молча отстранил его с пути, подвинул назад, и в коридор вышел первым. Уже здесь слышны были голоса, встревоженные и громкие, доносящие из трапезного зала, однако галдеж смолк, когда их троица появилась на последних ступенях лестницы. «Ну вот и вы, наконец», — нетерпеливо отметил фон Зайденберг. «От вашего помощника толку немного. Что происходит, мастер-инквизитор?» «Бруно», — не ответив, окликнул он, и помощник, поднявшись со своего места напротив понурившегося торговца, подошел ближе. «Сядь», — приказал он Хагнеру, развернув его к столу позади себя. Ван Аллен остался стоять, где был, между противоположным столом и лестницей. Курт с усилием, все так же молча, выдвинул скамью из-за соседнего стола и уселся на столешницу перед Хагнером, поставив на край скамьи ногу. Теперь пройти к парню было нельзя, не прыгая при этом через мебель или живых охранителей. Однако Курт от души надеялся, что удастся обойтись словами. Вот только какими? «Что тут происходит?» — повторил рыцарь с расстановкой. «Вам что-то известно, мастер-инквизитор. Вы мне не показались удивленным при виде пустой комнаты. Ваш помощник тоже знает что-то и отмалчивается довольно неуклюже. Надеюсь, сейчас вы намерены объяснить нам, в чем дело?» «Намерен», — согласился Курт, обводя взглядом собравшихся и видя ожидающие взоры. «С одним условием. Сперва говорю я, вы молча слушаете. Все вопросы, претензии, бунты после. Это понятно?» «Чью неприятности?» — кисло произнес Карл Штефан. «Даже как-то и слушать расхотелось». «Говорите, мастер-инквизитор», — со вздохом предложил трактирщик. «Мы будем слушать». «Хорошо», — кивнул Курт, не зная, с чего надлежит начинать. Бывать в роли оправдателя и тем паче заступника доводилось нечасто, и нужные слова складывались с трудом. «Я не стану объясняться долго и сразу перейду к главному. За эти дни мы узнали, почему оборотень устремил свое внимание именно на нас и для чего прилагает к этому столько сил. Волей случая все мы оказались рядом с тем, что он хочет получить. Точнее, кого. Среди нас находится его сын, о существовании коего ему стало известно не так давно, и которого он теперь во что бы то ни стало желает увести с собой». «Ах ты черт!» — охнул Карл Штефан, ошеломленно глядя за его спину. «Мальчишка!» «Увы!» — кивнул Курт, не возмутившись нарушением договоренности, однако повысив голос, дабы предварить возможные реплики прочих слушателей. «Нас же с вами, как очевидцев этого события, ожидает участь довольно неприятная. Как вы сами понимаете, мы должны быть убиты, все до единого, чтобы не осталось свидетелей произошедшего, а также тех тайн, что стали нам известны за время нашего невольного общения с оборотнем. На это он не пожалеет никаких сил. Это говорилось уже не раз». Однако в свете последних новостей должно стать ясно каждому. У нас нет иного выхода, кроме как одолеть его. «А она-то что ж?» — несмело проговорил трактирщик, выждав мгновение тишины. «Она к нему ушла. Почему ж сына не взяла с собой?» «Совсем идиот!» — не слишком любезно осведомился Карл Штефан. «Она к нему рванула, чтобы повиснуть на шее и рассказать, какие он нехорошие вещи творит. Ну, как пристыдиться, поплачет с ней вместе и возьмет лапы в лапы. Влюбленные девки половину мозгов теряют на ходу крупной россыпью». «Скотина!» — с чувством прошептала Мария, и он пожал плечами. «Так ведь правда!» «О чем вы здесь говорите?» — возмущенно возвысил голос фон Зайденберг. «Вы хоть понимаете...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Понимаете, что это все означает? Это означает, что с нами, здесь, в этом трактире, находится такой же зверь. А ведь правда, мастер-инквизитор? Растерянно проронил торговец, отодвинувшись назад и глядя на Хагнера с внезапным ужасом. Ведь выходит, если сын творит, то и сам тварь, или нет? Увы, повторил Курт, и вокруг, спустя миг, безмолвия, вновь разом вспыхнул гвалт на разные голоса. Бруно напрягся, глядя на него с нетерпением и опаской, сдвинувшись чуть в сторону, ближе к столу. Ванален остался стоять на месте неподвижно и безгласно, и Курт умолк тоже, не пытаясь пресечь нарастающий гомон. «Вы ничего не хотите сказать?» Перекрыв прочих, на пределе крика бросил рыцарь, и он пожал плечами. «Я жду». «Ждете?» — переспросил фон Зайденберг возмущенно. «Чего?» «Жду», — кивнул Курт, и голоса начали стихать. «Когда вы наговоритесь?» «Не желая изображать из себя площадного торгаша, пытаясь вас перекричать. Когда вы будете готовы слушать дальше, дайте знать». «Что слушать? Что тут можно? Господи!» В сердцах выдохнул фон Зайденберг, пристукнув по столу кулаком. «Это немыслимо!» «И вы знали об этом все время?» С обреченной укоризной проговорил Альфред Велле. «Вы знали и молчали?» «Нет», — отозвался Курт как можно спокойнее. «Я не знал. Все разъяснилось лишь сегодня. Собственно, сама Амалия узнала, что происходит, только этим утром, и для нее это оказалось такой же неожиданностью. Наверняка лишь внезапность свалившейся на нее новости и подвигла ее на столь необдуманный поступок. Только сегодня мы смогли собрать воедино множество разрозненных сведений и сложить полную картину». «А парень что?» — хмуро уточнил рыцарь. «Он-то знал о себе? Мать ведь знала о нем?» «Знала и молчала». «А вы полагаете, что, знакомясь с соседями в трактире, меняемый человек первым делом упомянет о чем-то подобном?» «Вы его охраняете, что ли?» — тихо спросил Феликс. «То есть это не... Вы его сейчас себе за спину спрятали?» «Обвинять его не обвиняете. Что же это значит, мастер-инквизитор?» «Второй главный вопрос», — согласился Курт. «Да, закон естества распорядился так, что Максимилиан Хагнер унаследовал столь неудобную особенность своего родителя. Однако до сего дня и часа за ним не было и нет никакой вины. Его мать ограждала его от любых вероятностей, могущих подвигнуть на нечто подобное. И поскольку, согласно закону, исполняемому конгрегацией, за одну лишь отличность от заурядных людей карать нельзя, выдвигать обвинения ему, да, я не стану». «А что же вы станете делать?» «В будущем? Вручу стоящим надо мною. Что дальше? Не моего ума дело. Я всего лишь следователь. Моя работа — найти, пресечь, сохранить, защитить при необходимости». «Вы намерены его защищать?» — уточнил фон Зайденберг. «От кого?» «От того», — выразительно пояснил Курт, — «кто вознамерится причинить ему вред. Тот, кто пожелает сделать нечто подобное, будет иметь дело со мной. Поскольку Максимилиан Хагнер, подданный германского трона и сын католической церкви, лишился матери и является несовершеннолетним. Решение за него принимаю я, как ближайший в обозримой окрестности представитель официальной власти. Я являюсь в сложившихся обстоятельствах его законным опекателем. Я решаю, что он будет делать и когда, как он будет поступать, а также беру на себя обязательства по защите его от всего, что будет мною сочтено опасным и вредоносным. От лишней кружки пива до личностей, желающих не вовремя и не к месту схватиться за оружие. «Но тот снаружи», — начала Мария Дишер неуверенно, и Курт кивнул. «А также от родственников, чье влияние на него мне, как служителю конгрегации, кажется тлетворным и разрушающим его душу». «То есть», — с нетвердой усмешкой подытожил Карл Штефан, «вы наставите перед фактом, что с нами в одном доме будет пребывать свободно разгуливающий оборотень, и того, кто попытается возмутиться этим, вы тут же обвините в ереси и исполните приговор на месте? Но к чему столь мрачно? Я надеюсь на вашу рассудительность и здравый смысл». «Здравый смысл», — возразил фон Зайденберг, — «говорит о том, что находиться поблизости от зверя опасно. Вне моей юности, мастер-инквизитор, подобных личностей предъявляли суду, и никакие оправдания не перевешивали того, что он может, а вы можете убить невиновного, пожал плечами Курт. «Не понял», — напряженно произнес рыцарь, и он вздохнул. «При вас есть оружие, господин фон Зайденберг. Вы обучены с ним обращаться. Вы почасту бываете на пустынных дорогах, где вам наверняка попадаются одинокие и, уверен, порой обеспеченные путники. Можете предъявить гарантии того, что вы не отправили в мир иной кого-то из них, дабы поправить свои дела?» «Ваши обвинения, мастер-инквизитор, не менее умозрительны, нежели ваши. Он может напасть, не спорю, как и вы, как Ян или я сам, и проверить это невозможно. Феликс может обсчитывать своих покупателей и заказчиков, причем регулярно, ведь он занимается торговлей, а это вполне достаточное условие. Альфред может предъявить нам счета, не соответствующие его услугам. Он содержатель трактира, это обстоятельство дает такую возможность. Берта может класть нам в каши прошлогодние сардельки, ведь она завидует кухней. И, наконец, поскольку каждый из вас хоть раз в жизни, если не прочел, то услышал священное писание и имеет способность мыслить, каждый может выдумать ересь». «Не думаю», — начал торговец сомнением, Курт кивнул. «Сочувствую». «Это нельзя сравнивать», — возразил рыцарь. «Мы способны уследить за собою, он — нет». «Вы намерены выбросить из мешка ядовитую змею посреди людной площади, мастер-инквизитор?» «Зачем спорить?» — тихо вмешалась Берта Велле. «Почему не отпустить мальчика к отцу?» «Ты всерьез предлагаешь умножить поголовье тварей собственными руками?» — переспросил Ван Ален с подчеркнутым интересом. «Парень сам же отбрыкивается от такой семейки, собственной волей решил отречься от крамолы, а ты предлагаешь выпихнуть его насильно, чтобы там из него так и сделали убийцу-людоеда. Да ты ангел просто!» «От него, — заметил Феликс, — мы еще не слышали ничего такого. Чего же он молчит? Он сам не сказал пока, что не желает воссоединиться с родителем». «Он молчит потому, — пояснил охотник доброжелательно, — что у вас с ним много общего. При попытке ляпнуть что-то выходит глупость». «Слушайте, мастер-инквизитор, — окликнул Карл Штефан заинтересованно, — «а если допустить, что он останется? Ну, к примеру, вам удастся нас разжалобить, и мы все разом кинемся его оберегать от его родни, которая так плохо на него влияет. Он, быть может, славный парень, самоучтивость и добродетель. Только вот, как я помню со слов господина охотника, он ночью обо всем этом забудет. И вообще забудет, что человек. И мне, знаете ли, будет глубоко начхать на то, что, закусив мною в бессознании, наутро парень будет биться головой о стену и слезно каяться. Безопасность, о которой вы так пеклись, как с ней-то быть?» «Вот уже три ночи он здесь», — вмешался Бруно негромко. «И от него никто не пострадал». «Резонно», — вынужденно согласился фон Зайденберг, бросив на Хагнера угрюмый взгляд. «И вы убеждены в том, что сумеете обеспечить это и впредь?» «Вариантов множество», — кивнул Корт. «Прежде мать вязала его на ночь. Согласитесь, при этом сложно закусывать корыстолюбивыми пройдохами. Но теперь, когда столь уместно мы обрели желанное железо, есть иной выход. Попросту помешать ему обернуться зверем. Полагаю, этот способ обеспечения его безвредности гораздо более уместным, ибо ночью при обороне мы получим лишнего человека». «А он станет нам помогать?» — пренебрежительно хмыкнул Феликс. «Отец! Все-таки неужто вы думаете, что на него мальчишка руку поднимет?» «У меня нет отца», — заговорил Хагнер, и торговец умолк, косясь на него с опаской. «Не было почти 15 лет, и нет сейчас. А то существо, о котором вы говорите, убило мою мать. Еще вопросы есть?» «И вы ему верите?» «Как я понимаю», — вздохнул трактирщик, — «выбора вы нам оставлять не намерены, мастер-инквизитор. Вы уже решили, что он будет в живых и будет здесь, а нам остается лишь принять вашу волю». «Спорить не буду», — кивнул Курт. Феликс нахмурился. «А я буду. Он порождение дьявола. И мы все несем возмездие от Господа, если вздумаем покрывать его. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». «Вот даже как», — пробормотал охотник. Курт вздохнул. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении», — произнес он размеренно. «А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Зло причиняет тебе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца. Вина отцов на детях их. Сын не несет вины отца своего, потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Не переплюнешь, Феликс? Уж в чем? А в Писании я подкова не буду. А чего лишь я один не желаю связывать свою душу с созданием сатаны? Призвал торговец, вопрошающе глядевшись. «Неужто все вы готовы рисковать жизнями и посмертным спасением ради адского исчадия? Неужто столькие верные дети церкви не могут противостоять одному? Рассудок его помутнен демонским мороком, а вы полегче», — предупредил Ван Аллен уже серьезно. «На твоем месте я бы следил за словами. Инквизиторы такой словоохотливости обыкновенно не жалуют. Кроме того, помутненных здесь по меньшей мере трое. С оружием». «И вы готовы пустить его в ход?» — уточнил фон Зайденберг. «Против людей, чтобы защитить зверя?» «Знаешь, мне самому все это не по душе», — согласился охотник. «Однако молот ведьм прав в одном. Винить парня не за что. А если мы порешим его просто потому, что он может быть когда-нибудь, что-нибудь, почему-нибудь, чем будем лучше тех же тварей? Есть факт. Он желает остаться человеком во всех смыслах. Не помочь ему в таком деле, вот это и впрямь будет грех. Это даже не попустительство будет, подстрекательство. «Я думаю, надо голосовать», — решительно сказал торговец. «И поступить, как решится большинством». «Этот трактир внезапно перешел в статус вольного города», — осведомился Курт. «И все обрели в нем гражданство? Или твоей волей он вдруг перенесся из Германии на иные земли? Мы все еще под юрисдикцией закона, Феликс. И введении Святой Инквизиции, чьим служителем я являюсь. Не вынуждай меня применить данные мне полномочия в яве». «Пусть назначает свое голосование, мастер-инквизитор», — нехотя через силу выговорил фон Зайденберг. «Вас уже трое по ту сторону. И я с вами». «Господин рыцарь!» — возмущенно и ошеломленно ахнул Феликс. «Ведь вы же сами, только что. Как же вы...» «Я имперский рыцарь», — пояснил фон Зайденберг хмуро. «И клятву, данную при посвящении, помню ежедневно, ежечасно. Верую всему, чему учит Святая Церковь, исполняя ее повеление. Защищай ее, с тем вместе уважай слабого. Будь защитником его, защитником вдов, сирот, всякого немощного. В этом клянется рыцарь, обретая цепь и меч. Тебе неоткуда это знать, и сие простительно». «Да ведь вы же сами во все эти дни были против его указаний. Против!» «Возможно», — оборвал фон Зайденберг. «Но я не убиваю детей. Этого тебе тоже, боюсь, не понять. Я с вами, мастер-инквизитор, и вы в большинстве». «Не ожидал», — признал Курт искренне. «Благодарю». «Вы мне по-прежнему не нравитесь, не стройте иллюзий», — оговорился рыцарь. «Я все-таки полагаю, что вы взялись решить задачу не по силам, но охотник прав». Не попытаться значило бы подтолкнуть мальчика к злодеянию, а стало быть, взять на себя половину его греха. Я помогу вам защитить его. «Альфред!» — с отчаянием потребовал торговец, и трактирщик помедлив вздохнул. «Что-то ты мутишь, Феликс. Какое же он исчадие адское, ежели был и крещен, и причастие принимал? Инквизитор не станет заступаться за сатанинское отродье. Я верный католик, и поступать стану так, как велят церковь и ее служители. Я, конечно, рыцарских клятв не приносил, однако же это долг любого христианина — помочь нуждающемуся в помощи, защитить сироту в беде». «Твой сын погиб, Альфред! Из-за тварей этих погиб!» «Не он убил Вольфа, не ему мстить. Уж я совершить смертоубийство точно не смогу. Не смогу и тебе не позволю». «А трактирщик таки святой», — отметил Ван Аллен в полшепота. «Кто бы мог подумать?» «Ничего все это не значит», — уверенно возразил Феликс. «Все равно нас двое против вас, и смиряться с этим мы...» «Эй!» — осадил его Карл Штефан, даже чуть от него отодвинувшись. «Меня к своим бредням не приплетай, я по ту сторону». «А вот это настораживает», — произнес Курт, когда торговец растерянно замер. «От тебя я ожидал поддержки всего менее. Откуда вдруг такое человеколюбие?» «Никакого человеколюбия!» — поморщился отставной возлюбленный. — «При моей жизни, мастер-инквизитор, если будешь идти на поводу у чувств, быстро спалишься. Простой расчет. Убить парня ради того, чтобы отвести душу? Ну, можно, наверное. Хотя подобное развлечение не в моем духе. Да и толку с этого никакого. Безопасность. И вы, и охотник этот, знаете, как ее добиться. Значит, нам она не навредит. Лишний человек, опять же, как уже было сказано, выпихнуть его к папаше не пойдет. Тогда это лишняя тварь, а мне такая мысль не по душе. И, наконец, ничто из этого нас не спасет. Его родитель ведь не попытался увести его тихонько. Он сразу начал убивать. Значит, убивать продолжит. Значит, избавившись от мальчишки, мы все равно не избавимся от него. А судя по тому, с каким упорством папенька пытается его заполучить, парень имеет для него значимость. И, стало быть, пока он жив и здоров, пока у нас в руках, мы имеем первоклассного заложника на крайний случай. «Я с вами», — повторил он убежденно. «А нашего проповедника, если мне будет дозволено влезть советами, я бы рекомендовал запереть где-нибудь, пока он не накинулся на кого-нибудь с кулаками или чем похуже». «А неплохая мысль», — согласился охотник. «Он и меня раздражает, да колик». «Меня?» — выдавил торговец, запнувшись. «Запереть? Тварь свободно ходить будет, а меня под замок?» «Я это сделаю, Феликс», — подтвердил Курт. «И не погнушаясь крутить по рукам и ногам, если будет необходимость. Не давай к тому повода. Ты призывал к общественному решению вопроса? Оно свершилось. Большинство постановило так. Или ты смиряешься с его волей, или... решать тебе. Будешь продолжать попытки поднять смуту, и я поступлю, как сказал». «Ничего я не буду делать», — ответил торговец твердо. «Не буду, и все. Смирюсь. Но не с вашим решением, нет. Оно человеческое, суемудрое, ложное. Я смирюсь с волей Господа. Вы втянули и меня в свой грех. И мне нести наказание вместе с вами. Если Господь так решит, его воля. А быть может, видя, что я всей душой против вашего решения, он избавит меня от гнева своего и помилует. Руки я на этого юношу не подниму, но и защищать не стану, ясно вам? Буду помогать, как сумею, в меру своих невеликих сил, когда вновь те сатанинские отродья сюда явятся, но лишь чтобы защитить свою жизнь и прочие здесь, людские». «Отлично выкрутился», — одобрил Курт и расслабился, прижав ладонь к рану на лбу, вновь начавшим простреливать в затылок. «Надо ж, я ждал потасовки, по меньшей мере. Даже как-то не по себе, а от этакой готовности к сотрудничеству. Но коли уж мы пришли к такому единодушию, предлагаю заняться делом. На отдых всем нам было отведено довольно времени, и впереди полдня, которое неплохо было бы употребить на то, чтобы подготовиться к ночи. У нас с Яном есть пара задумок, которые могут оказаться весьма полезными в нашем положении. И вот здесь как раз и понадобится помощь каждого из вас».